Я осторожно стянула с нее ночнушку, затем помогла натянуть рубашку волховиц, после чего помогла лечь, потому что леди с трудом двигалась и постоянно вздрагивала от боли. А потом случилось чудо. Я никогда ничего подобного не видела, но стоило расправить подол рубашки, и по вышивке, по вязи древних узоров, побежали искорки. Они мчались по строчке, вспыхивая в местах соединения рисунка, заставляя светиться ткань, освещая всю леди Витари. Эти искорки поднялись вверх по подолу до самого живота и уже там заиграли всеми красками радуги, сверкая и переливаясь, чтобы остаться там едва заметным символом, который я уже знала, видела в книге с древними рунами. «Жизнь!» «Боли нет!» — прошептала Марита. «И не тянет совсем! И... все будет хорошо, да?» Ответила не сразу. Еще некоторое время, глядя на рисунок, а затем решила все-таки проверить. «Мне ваша кровь понадобится». Я отошла к столику, взяла белое блюдечко и вернулась. «Вы не против?» «Зачем?» — выдохнула леди Витари. «Проверить», — не стала скрывать я. «Обережная выживка защитит вас в любом случае, но мне важно знать, что за проклятие». Леди молча протянула мне руку. Используя острую грань кристалла, резанула тонкий пальчик, выдавила несколько капель крови на поверхность. Почти в то же время распахнулась дверь, являя оскаленного вампира. К запаху крови истины очень чувствительны. «Все-таки не подходите», — возвращаясь к взятой крови, предупредила я. До сих пор проклятия, подброшенные этой темной личностью, отличались особыми свойствами, и я пока не знаю, с чем мы столкнулись сейчас. «Заверить могу лишь в одном. С леди Витари все будет хорошо». И с вашим ребенком тоже. С блюдечком я подошла к столику, поднесла ближе к неровно горящей свече — это не вода, свет нужен яркий — и начала рассматривать. Родовые проклятия всегда оставляют след в крови, потому как по крови и передаются. Но то, что я увидела, действительно оказалось странным. Гнилой корень. Очень мощное проклятие на гибель всего рода. И бесплодие здесь лишь первая ступень. Вторая в таком проклятии — смерть главы рода от собственной руки. «Лорд Витари!» — срывая голос, крикнула я. Вампир снова появился в дверях. «Идите сюда и сядьте вот здесь, возле супруги», — потребовала я. «Что?» переспросил глава первого дома. К сожалению, я не видела смысла сообщать, что стремление покончить с собой, которое уже ощущалось в нем, достаточно вспомнить. Мне с самого начала следовало держаться от тебя подальше, Марита. С самого начала, а я просто испортил твою жизнь. К рассвету станет непреодолимым. Как не собиралась я говорить и о том, что снять такое будет очень сложно, и мне время понадобится, а потому просто солгала. «Мне нужно сделать лечебный напиток для леди, и ваша кровь потребуется». В ответ на это услышала усталая. «Леди Риатте, вы совершенно не умеете лгать. У дроу это гораздо лучше получается». Не смогла сдержать улыбку и честно призналась. «Наложенное на вас проклятие вынудит покончить жизнь самоубийством к утру». Лицо вампира окаменело, я добавила. «И мне очень жаль. Но сама я снять это не смогу. Во-первых, проклятие не совсем классическое. Во-вторых, помощь нужна. А потому вызовите, пожалуйста, леди Тьер». Глаза лорда Витари стремительно покраснели. «Настоящую леди Тьер», — пояснила я. Она ожидает меня внизу. А та, кого вы приняли за мать магистра, просто темная, которая стоит во главе всего этого!» Скрестив руки на груди, лорд Витари мрачно произнес: «Вы не осознаете, о чем говорите, госпожа Риате. Поверьте, меня невозможно обмануть». Я вскинула голову и спокойно заверила: «А вы мне поверьте, и бессмертные гибнут». Вампир развернулся и молча вышел из спальни. Почти сразу я услышала: 12 стражников, 2-го главу клана, воинов тени, перечислял все чей-то дрожащий голос. А прервал подсчет потерь гневный глаз свекромонстра: «Не стоило меня злить!» В следующее мгновение леди Тьер вошла в спальню, чтобы разгневанным изваянием застыть на пороге. «Мне нужен магистр Тесме», — сообщила я. «И немедленно. Также пусть захватит книгу рун». «Дея!» — прошипел свекромонстр. «Ты не совсем осознаешь, с кем разговариваешь. Я не собираюсь...» «Леди Тьер!» Я внимательно на нее посмотрела. «Боюсь, это вы не осознаете, что при бездействии с вашей стороны император к рассвету лишится крайне необходимого союзника. Мне нужен Тесме, и прямо сейчас!» Вспыхнуло золотое пламя. «А еще мне бы бумагу и свечей побольше!» Возмолилась я, глядя на кровь сквозь кристалл-увеличитель. «Здесь сейчас мужчина появится?» Вместо выполнения моей просьбы спросил лорд Витари. «Да, не стала скрывать я». Леди Витари была мгновенно укрыта по шею, после чего и свечей принесли побольше, и бумаги, и даже дополнительный стол. И не прошло 10 минут, как золотое пламя вспыхнуло вновь, и появились леди Тьер с магистром Тесме. «Гнилой корень, 9-й уровень, плюс формула закрепителя», — отчиталась я. Магистр сходу вник в ситуацию и задал только один вопрос. «Заклинания противодействия использовались классические?» «Да», — донеслось из соседней комнаты, и я сразу узнала голос того мага-целителя, который с Витари говорил до моего появления. Тесме задумался, а потом приказал: «Риате, 4-й поток, за основу 26-е заклинание противодействия». Молча пододвинула к нему блюдце с кровью Мариты и начала расчеты по формуле. Тесме взял кровь и у лорда Витари и, сев напротив меня, начал работать по первым 3 потокам. Я же расписала всю схему на 7 листах, протянула для проверки. Тесме сделал то же самое почему-то. На мой удивленный взгляд пояснил: «У меня нет права на ошибку, так что считай себя в данный момент не адепткой, а коллегой. За работу, Риате». А затем столь же командным голосом: «Леди Тьер, контролируйте лорда Витари. Проклятие набирает силу». Менее чем за полчаса мы разработали нужную схему, а дальше делом техники было вплести энергию в заклинание противодействия. Тесме прочел его, глядя на бледного, немного дерганного, но стойко держащегося лорда Витари. Вампир не предпринял попыток расстаться с жизнью, но было заметно, что в нем идет нарастающая внутренняя борьба. А еще радовало, что мы успели. И с последними словами магистра Тесме лорд Витари обмяк и просто упал на постель. «Мы успели!» «Как трогательно!» — ехидно произнесла леди Тьер, едва Марита бросилась к супругу. И тут же стремительно отвернулась к окну. Наверное, только я заметила, что в ее глазах были слезы, и она, как и все мы, была рада за лорда и леди Витари. «Вы, главное, рубашку носите, леди Витари», — сказала я, собирая со стола исчерченные листки. «Она вас защитит». «А лорду Витари сейчас нужен сон», — менторским тоном добавил Тесме, забрал у меня все листки и вышел первым. Мы со свекромонстром последовали за ним. Две вампирши подняли лорда, уложили правильно. Одна из них ласково сжала ладонь Мариты, явно стараясь приободрить ее. Затем были погашены все свечи, и супругов оставили наедине. И мы с Тесми стояли в этой зале, несколько оглушенные всем произошедшим. А все смотрели на нас. «Адептка, прекрасная работа», — произнес Тесме. «Спасибо. Мне очень приятно было. Пока не услышала. Но тему дипломной я вам дал другую». «Что?» — уподобилась я чете вампиров. «И не надо меня благодарить», — нагло ответил преподаватель. «Кстати, мастера Кена в силу изменения семейного положения на достаточно длительное время покидает приграничье. Так что в следующем году вы входите в состав аспирантов по моему предмету». «Что?» «У меня других слов не осталось». «И даже не надейтесь, что изменение вашего семейного положения позволит вам избежать данной участи», — обрадовал меня магистр. «С вашими способностями, Риатте, преступно оставлять столь значимый предмет, как смертельные проклятия и...» «А я вам так скажу, магистр!» — вмешалась вдруг леди Тьер. «Еще один намек на аспирантуру, и я разозлюсь! Сильно!» Присутствующие вампиры слаженно сделали два шага назад. Магистры целительства заинтересованно на нас поглядывали. «Нам на улицу», — сообщила леди Тьер. «Пока лорд Виттери был в сознании и контролировал защитную магию дворца, у меня была возможность открывать переход отсюда. Сейчас такой возможности нет». Едва мы вышли на порог дома главы клана, я потрясенно замерла. Часть улицы перед зданием оказалась оплавлена. Толпы хромающих вампиров удалялись по направлению к центру регенерации. Несколько столбов были выдраны из каменной кладки. Один из них был переломлен, как тростинка. Леди Тьер, даже не делая попытки что-либо объяснить, самым невозмутимым видом взяла меня за руку. Вспыхнуло золотое пламя.